Два бомбардировщика постоянно должны дежурить возле квадрата. Один пусть несет спецбомбу, второй нашу фирменную 10-тонку. Все понятно? Да, Василий Иванович, будет исполнено. При наличии цели они должны быть готовы сбросить свой груз на любую точку в опасном районе не позднее, чем через 10 минут после получения приказа. Понятно? Тяжеловато. Район большой, машины тяжелые. Пока развернутся, пока выйдут на цель, могут и не успеть. Могут, но учтите, на 11-й минуте ваши задницы серьезно пострадают, потому что я лично засуну в них эти бомбы. Да-да, предвижу ваше возражение. Думаете, что они там не поместятся, особенно 9-тонная? Коллеги, надо верить в свои силы и возможности.